Глава 66. После. Зеркальные панели разлетелись на миллион острых осколков, тая в лучах яркого света, струящегося от потолочных ламп. Я обнаружил себя лежащим по центру равносторонней комнаты. Стены, пол и потолок больше не отражали меня. От них веяло чистотой первого снега. Мягкая поверхность, точно бархатная изнанка кожи, нежно ласкала оголенные участки тела. Я будто только родился, совершенно не понимая, кто я и что за мир так радушно встретил меня. Раздалось лязганье металла, и в стене, обитой диванными подушками, появился проем. В комнату вошел мужчина с короткой, аккуратно постриженной бородой. Внимательно рассматривая мое лицо сквозь стекла очков, он улыбнулся. «Здравствуй, Сид. Мне сообщили, что ты проснулся. Как ты себя чувствуешь?» Я хотел было ответить, но вместо этого захрипел. В горле пересохло, и звук никак не мог прорваться наружу. «Пить!» — одними губами прошептал я. Мужчина, точно фокусник, по велению волшебной палочки вынул из кармана халата маленькую бутылку воды без газа, открыл крышку и протянул мне. Я мгновенно осушил ее, давясь от жадности, как путник, который долго пробыл в дороге под палящим солнцем пустыни. Отдышавшись, я поинтересовался у гостя. «Кто вы такой?» На его лице промелькнуло сомнение, отразившись в нахмуренной брови, и тут же в глазах заиграл огонек любопытства. Мне был знаком этот взгляд. «Меня зовут Гарри Редкин, я твой лечащий врач». Я искренне удивился. Пробежавшись мысленно от пяток до макушки, я не обнаружил ни одного признака боли. «Но я хорошо себя чувствую». «Вот и славно», — закивал врач. «Значит, ты действительно готов выйти отсюда». Он шире приоткрыл дверь, пропуская меня вперед. Я неуверенно шагнул наружу. Обжёгшись холодом бетонного пола, я одернул босую ногу. «Кэп, принеси его тапочки». Врач обратился к мужчине в накрахмаленной медицинской форме с бейджем на груди. Тот кивнул и скрылся из виду. «Почему Кэп?» «Перри — бывший морпех. Вышел в отставку в звании капитана, так и зовем его здесь. Служба у нас хоть и не военная, но во благо общества. Его сын Мич проходил лечение в нашей клинике. Перри устроился санитаром, чтобы быть поближе. Нам крепкие мужчины всегда нужны, успокаивать буйных. Понимаешь?» Врач заговорщицки подмигнул мне, но я ничего не понял. Тогда он продолжил. Мич несколько месяцев лечился от зависимости, и надо сказать, что весьма успешно. Его выписали в прошлом месяце, а Перри так и остался работать. Военные — особенные люди. Для них нет ничего хуже, чем чувствовать, что их списали в утиль после всего, что они сделали для страны. Они хотят быть нужными. Понимаешь? Я снова ничего не понял. У меня было столько вопросов, но пока я думал, какой задать следующим, вернулся санитар. Он поставил передо мной пару изрядно поношенных сандалий. «Я не стану их надевать. Они ведь ношенные!» — брезгливо фыркнул я. «Даю слово, что после тебя их никто не надевал», — заверил меня доктор. «Пойдем. Тебя кое-кто уже заждался». Я тут же забыл о несовершенстве обуви. От его слов мне вдруг стало так тепло, будто меня обнимала мама. Меня. Меня. Ждали. Это чувство теплым дождем разлилось по белоснежному холсту. Так в первые минуты жизни я узнал, что кому-то нужен. Когда доктор вел меня по коридору, я остановился, прислушиваясь к душераздирающим крикам где-то за стеной. Потом переключил внимание на паутину, расползающуюся по растрескавшейся краске. Мне было интересно абсолютно все. «А ты что здесь делаешь?» Доктор подхватил на руки вальяжно прогуливающегося лысого кота. Я осторожно дотронулся до его кожи, покрытой морщинами. Теплый. Совсем как человек. Он живет здесь? Ой, а откуда у него столько шрамов?» «Тор Задира. Любит подраться. Кожа у сфинксов нежная, вот и ходит с аллеей боевой славы на теле. Он живет в кабинете фелинотерапии. Фелинотерапия — метод профилактики и лечения различных заболеваний при помощи контактов с кошками. Один из лучших методов немедикаментозного лечения людей с диагнозом шизофрения, различными маниями и навязчивыми состояниями. Ты сможешь навестить его позже. Он передал кота проходящему мимо санитару с просьбой вернуть беглеца на место. Пройдя дальше, я уловил запах мясного рагу. Доктор шел рядом, позволяя делать то, что я хотел. А хотел я вполне обычных вещей. Я хотел жить. «Вон за той дверью столовая». Он показал рукой в сторону, видно, заметив, как я втягиваю носом воздух. «Обед будет через час». Вскоре мы пришли к закрытым распашным дверям со стеклянными вставками. Я хотел заглянуть внутрь, но резко отпрянул назад, испугавшись женщины, которая припечатала лицо к стеклу, будто хотела пройти сквозь него. Раздавленный нос прилепился к губам, желтые зубы оголились в зверином оскале. «Не бойся, это новенькая, она безобидна», — произнес доктор, открывая передо мной дверь. Я осторожно сделал шаг вперед, не зная, что меня там ждет. Я очутился в просторном холле, заполненном людьми. Темнокожий паренек с блестящей головой, как яйцо из киндер-сюрприза, увидев меня, стал бегать между столами, выкрикивая: «Последнее известие! Последнее известие! Мистер Гарри вернул Сида Тёрнера! Мистер Гарри вернул Сида Тёрнера!» «Такер! Такер!» — строго позвал его доктор. «Подойди ко мне, пожалуйста». Шоколадное яйцо послушно засеменил в нашу сторону. Врач шепнул что-то ему на ухо, и тот перестал кричать. Я заметил, что все смотрят на меня. Их больше не занимали ни телевизор, ни игра в шахматы и карты. Пожилая дама отложила книгу. Я читал во взглядах восхищение, страх, недоверие, переходя от человека к человеку, пока не различил проблеск чего-то теплого и родного. Девушка с забинтованной лодыжкой приподнялась мне навстречу с кресла на колесиках. Я не был с ней знаком, но будто узнал ее. Я хотел уже броситься к ней, когда врач внезапно перегородил мне дорогу. «Дай слово, что ты больше не обидишь Лизу». Я растерялся. Ведь я не хотел навредить ей, а просто обнять. «Дай слово», — настойчиво повторил врач. «Обещаю», — поклялся я. Я подошел к девушке, не отрываясь от сияющих глаз, наполненных слезами. Словно фокусник, она вытащила из-под пряди волос один из наушников и протянула мне. Женский обволакивающий голос в динамике буквально оглушил меня, заставив посмотреть правде в лицо. «Я бы хотела встретить безумца, с которым все станет казаться нормальным. Чтобы решить все эти проблемы, чтобы все это было не напрасно». Память вернулась. Вздрагивающая фигурка прижалась к моей груди. Руки гладили ее по темным волнам волос. Я так скучала. Статья из газеты «Аризона Репаблик». «Жертва или преступник?» По иронии судьбы, будущий врач-психиатр стала жертвой душевнобольного сводного брата. 19-летняя студентка университета Гранд-Каньон Элеонора Тёрнер была жестоко убита в сентябре 1999 года. Ее тело было обнаружено только спустя 5 лет при проведении строительных работ в частном жилом доме. Жертва была обработана бальзамирующим составом и замурована в одной из стен. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате асфиксии. Перелом шейных позвонков произведен посмертно. На теле пострадавшей были обнаружены признаки насилия. Во время следствия по делу внимание детективов привлёк безработный брат жертвы Сид Тёрнер. На допросе он повел себя неадекватно. Мужчина сначала уверенно отрицал свою причастность к преступлению, но в ходе дознания его поведение резко поменялось. Он бился в истерике и просил полицейских пристрелить его, а чуть позже признался в убийстве сестры и еще 23 девушек. Сид Тёрнер был заключен под стражу. в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного защитника была произведена психиатрическая экспертиза. Согласно предварительному заключению психиатра городской больницы Аризоны Гарри Редкина, обвиняемый в убийстве проявлял все признаки шизофрении и не мог нести ответственность за свои действия по причине невменяемости. В силу заболевания Сид Тёрнер был не способен отделить фантазии от реальности. Таким образом, он не осознавал свои действия в момент совершения преступлений. Следует отметить, что расследование не подтвердило факт совершения Тёрнером других заявленных убийств. Все девушки оказались живы. Некоторые из них были поверхностно знакомы с преступником, но насильственных действий в их отношении он не совершал. Решением федерального суда Сид Тёрнер был признан невиновным по причине невменяемости и направлен на принудительное лечение в городскую психиатрическую больницу Аризоны. Однако в процессе лечения первоначальный диагноз не подтвердился. Пациент в обычной жизни стал проявлять и другие симптомы, не относящиеся к ранее определенному заболеванию. С помощью гипноза профессору Редкину удалось установить контакт с 13 субличностями. Таким образом, Сиду Тёрнеру был поставлен диагноз «диссоциативное расстройство идентичности». Причиной патологических изменений стало психологическое и физическое насилие, перенесенное пациентом в детстве. Он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны отчима, а также был свидетелем насильственных действий отчима в отношении сводной сестры Элеонор Тёрнер. Пациент проходит терапию, но о полном выздоровлении с таким тяжелым диагнозом речи и быть не может, сообщил нашей газете психиатр доктор Гарри Редкин. Сид Тёрнер проведет свою жизнь в стенах психиатрической клиники. Достаточно ли такое наказание для преступника, который прервал жизнь человека? Оправдывает ли Сида Тёрнера то, что он сам стал жертвой насилия? На эти вопросы сможет ответить только суд Божий. Ясно одно. У каждого следствия есть причина.